Глава 22. Артур. «Ты тиран и деспот», — заявляет Ева, — «и беспринципный манипулятор». «Что за предъявы? Какао не нравится?» «С какао все в порядке, а с тобой нет». «Я знаю, что нет, но она-то точно не догадывается, что мне весь вечер приходится душить свою мужскую природу». «А что со мной не так?» — спрашиваю я. «Ты не умеешь нормально общаться с людьми». «Нормально это как?» «Ну, по-человечески». «И когда я обошелся с тобой не по-человечески?» «Вчера. Ты положил на одну чашу весов машину, а на другую — меня. Это нормально, по-твоему?» «Это было бы нормально, если бы сработало. А так...» «Это был провал моего метода и всего аналитического подхода». «Давай замнем», — говорю я. «Тогда ответь на другой вопрос. Что ты имеешь против Никиты?» «Он тебе нравится?» — спрашиваю я. «Ну, да. Тогда какая разница?» «Ты прав. Никакой. Я знаю, почему ты хотел отобрать у меня Никиту». Ева вскакивает со стула и нависает надо мной. «Знает?» «Нет, она не знает. Она не может знать, что это был просто приступ неконтролируемой ревности, о котором я очень жалею. Правда о том, что мой план провалился... Я жалею не меньше. Такой вот парадокс. «Ты сделал это из чистой вредности», — выпаливает Ева. «Пусть будет так», — соглашаюсь я. Ева моет свою чашку, забирает зефирки, говорит «Спокойной ночи» и убегает к себе на прощание, хлопнув дверью. А я раздумываю, может, закрыть эту дверь на ключ и выкинуть его в окно. Вместо этого я звоню Марине, одной из своих младших сестер. «Помнишь, ты хотела пригласить на день рождения подругу?» Говорю я сразу после приветствия. «Помню», — отвечает она. «И прекрасно помню все, что ты мне высказал по этому поводу». Я передумал. «Что?» «Приглашай». Мои сестры постоянно это делают. Подсовывают мне подходящих, по их мнению, девушек. Обычно это заканчивается печально. Для моих сестер и их подруг. Но сейчас мне срочно нужно переключиться на кого-нибудь подходящего и перестать мечтать о юной нимфетке, которая мне абсолютно не подходит. Ева. «Давай заскочим к моим тетям», — внезапно говорит Никита. «У нас субботняя встреча, которую мы проводим, изучая московские парки». «К тетям?» — переспрашиваю я. «Ага. Поздравим их с днем рождения, съедим по куску торта и свободны». «Их? Сколько у тебя теть?» «Две». «И у них день рождения в один день?» «Ага, они двойняшки». «Ничего себе! У Артура есть сестры-двойняшки, и он ничего мне об этом не говорил. Интересно, он там будет?» «Видимо, да. Мы с ним не виделись несколько дней. Он больше не звал меня пить какао. Зато я один раз пригласила его на ужин. Расстаралась, приготовила лазанью. Но он отказался, сказал, что поужинал с партнерами. Даже чаю выпить со мной не захотел». «А сколько лет твоим тетям? А как их зовут? Они реально одинаковые?» «Им сегодня исполняется 31. Их зовут Арина и Марина. А насчет одинаковости сама увидишь». «Мы заезжаем за цветами, упаковываем духи. Кстати, разные, которые Никита купил заблаговременно. Я умираю от любопытства. Что там за одинаковые тети с почти идентичными именами?» Праздник проходит на открытой террасе ресторана. Здесь шумно и весело. Накрыты фуршетные столы, с криками носятся дети, гости дефилируют с бокалами и тарелками. Мне нравится такой формат. Прикольнее, чем сидеть за столами. К нам спешат две очень похожие девушки, которым я бы никогда не дала 31 год. Они выглядят, как мои ровесницы. Обе стройные, стильные, сияющие белозубыми улыбками. Одна в джинсах и футболке с единорогом, вторая в клетчатом комбинезоне. У обоих светлые волосы, хоть и разного оттенка. Разница лишь в ярких прядях у лица. У одной они розовые, у другой фиолетовые. «Это Марина, а это Арина», — произносит Никита. Я верчу головой, пытаясь понять и запомнить, кто из них кто. Они реально одинаковые. «А это Ева, продолжает Никита. «Твоя девушка?» «Да». Последнее слово он произносит с гордостью. А я пинаю его по лодыжке. «Мы просто друзья!» «Мам, знакомься, это Ева». «Очень приятно», — произносит красивая женщина с серо-синими, как у Артура и Никиты, глазами. «Меня зовут Виктория». «Блин, мама Никиты. Он знакомит меня с мамой. Он называет меня своей девушкой. При всей своей родне». «Интересно, Артур здесь?» «Конечно, здесь!» Сидит рядом с какой-то расфуфыренной барышней, что-то ей увлеченно втирает, а она хохочет и хлопает его по руке. «Ну и фиг с ним. Он меня совершенно не интересует. Сплавил меня племяннику. Но поздороваться, конечно, надо, просто из вежливости». Я вижу, что Артур отлипает от барышни и идет к фуршетному столу, нагружает чего-то в тарелку. Я подкрадываюсь к нему сзади и говорю прямо в ухо. «Привет, дядя Артур!» Он вздрагивает и оборачивается. «Ева?» «Да, меня так зовут». «Что ты тут делаешь?» «Мой парень привез меня на день рождения к своим родственникам. С мамой познакомил». «Вот, значит, какие у тебя новости». «Ага», — говорю я и зачем-то добавляю. «Наши отношения стремительно развиваются». «Поздравляю». «Тебя тоже можно поздравить?» — спрашиваю я. «С чем?» «Нашел себе новую индюшку». Он молчит, а я не могу заткнуться. «Хорошая, мясистая. Точно не суповой набор. Будешь жарить?»